Глава 10. Победа на выбор. Хершел, март, 2330 год. На пути к 40-й Эридана. «Невероятно!» — сказал я, разглядывая заголовок. «Они победили!» «Херш, они либо полностью уничтожили мою веру в человечество, либо подтвердили ее, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть», — ответил Нил. Я откинулся на спинку кресла и вздохнул. Я сидел в своей ВР, поскольку читать газету гораздо легче, если можно просто открыть окно с видеопотоком. Кроме того, кофе до сих пор можно было сварить только в ВР, а меня с юных лет учили, что читать газету без кофе аморально. По крайней мере, так утверждал мой отец. Нил сидел в шезлонге и поедал принесенные Дживсом сэндвичи. Вокруг него кругами ходила шпилька, которая твердо решила получить кусочек. Но каждый раз, когда она запрыгивала к Нилу на колени, он ставил ее обратно на землю. Шпилька заявляла о своем неудовольствии, печально мяукая. — Так что угрожает, то есть обещает сделать Вера? — спросил он. — Не знаю, как в этой дискуссии мне досталась роль злодея, — ответил я, свирепо глядя на Нила. — Но давай на чистоту. Их избрали демократическим путем. Очевидно, на товар, который они продают, есть спрос. Возможно, нам следует больше волноваться о том, почему именно это происходит. — Ага. — Нил помолчал. — А что там с обществом всегда вперед? Вера будет осложнять им жизнь? Обычно она не была за открытые границы, и свободу слова тоже не поддерживала. Хм, великолепный вопрос. Лично по моим ощущениям, каких-то эффектных действий от них ждать не стоит, ведь большинства в парламенте у них нет. Они будут варить лягушку на медленном огне, постепенно закручивая гайки и усиливая контроль над обществом, чтобы не возникла серьезная проблема, которая расколет общество, станет поводом для протестов и поставит под удар их коалицию. Пока они не дойдут до точки, когда протесты будут объявлены вне закона. «Разумеется», — сказал я, — «а это значит, что вывести наших потомков с Ромула нужно до того, как это произойдет». «Пришло время поговорить с Уиллом?» «Пока нет», — отмахнулся я. «Но не повредит отправить членам общества анкету, чтобы оценить их настроение. А еще нужно предупредить их о возможной опасности». «Веселые времена настали», — буркнул Нил. «Возможно, Уилл был прав. Бегите в горы. Нил, без наших потомков мы никуда не побежим».